Глава 26. 7 лет спустя. Габриэль. Кладбище всегда встречает тишиной. Такой, в которой слышны собственные мысли. И прошлое, от которого не сбежать. Всю осознанную жизнь я прожил тем, что убегал от прошлого. Всегда пытался бежать дальше. Не вспоминать, стереть, убить любой намек. Я настолько погряз в этом, что забыл жить настоящим. Когда-то мне показалось, что я погряз в потерях, настолько, что забыл, как дышать. Я погряз в работе, в мыслях, в прошлом, пока в моей жизни не появилась она. Ариэла стала моим шансом на будущее. Настоящее не там, где боль. Оно в каждом вдохе, в том, как смеется твой ребенок, как улыбаются твои родные, в том, что ты видишь их счастливыми и живыми. Видишь, как растут дети, и не боишься признать, что любишь. Я слишком долго считал это слабостью, а оказалось, именно в этом сила. Она научила меня этому. Своим молчанием, верой, даже упрямством. Она всегда жила настоящим, даже тогда, когда весь мир рушился вокруг. И, наверное, именно поэтому ее имя каждый день бьется в моем сердце. «А куда мы приехали, папа?» Голос Кассиана привел меня в чувство. Он стоял рядом с букетом белых хризантем, держа меня за руку и щуря глаза от солнца. Я улыбнулся ему, не зная, за какие заслуги у меня появился такой сын. Он так повзрослел за это время. Кассиан был умнее своих сверстников, и его взгляд всегда был мудрым не по годам. Я часто приходил к нему за советом. Несмотря на его юный возраст, знал, что он всегда подскажет верный выход из ситуации. Знаешь, однажды одна маленькая девочка сказала мне, мы прошли вглубь кладбища. Сегодня была солнечная погода, и лето давало о себе знать. Невыносимо жарко. Сицилия, как и всегда, не жалела никого. Люди не умирают. Они лишь отправляются в другой мир, где их ждет бесконечное счастье. Я все еще помнил эту встречу и тот камешек, который хранил в комоде. В тот день эта маленькая девочка совсем не знала, что станет смыслом моей жизни и любовью на века. А тот самый мальчик, разбитый горем и уже ожесточенный обстоятельствами, не мог себе представить, что спустя многие годы жизнь снова сведет их. Она осталась в его памяти навсегда. «А я читал, — тихо сказал сын, задумчиво глядя на меня, — что после смерти тела просто разлагаются. Это естественный процесс. Кожа, кости, все становится землей». Он замолчал на секунду, будто проверяя мою реакцию, а потом добавил. «Ну, наверное, если человек был хорошим, то его душа все равно остается где-то рядом, да?» Я улыбнулся, остановившись и опустившись к нему. Кассиан всегда любил получать информацию по фактам. Он много читал и обожал разбирать книги моего отца в особняке. «Думаю, если ты любишь человека, он всегда будет находиться вот тут», — постучал указательным пальцем по его груди, — «в твоем сердце». Наконец мы дошли до нужного надгробия и остановились. Кладбище не выглядело мрачным, скорее уставшим. Камни поблекли, буквы выцвели, но кто-то все еще приносил сюда цветы. Наверное, память — это единственное, что не выгорает под беспощадным солнцем Сицилии. — Это бабушка и дедушка? — спросил Кассиан, глядя на мраморные плиты. Я кивнул. До этого дня я не привозил сюда Кассиана, ведь он был совсем мал. Но сегодня решился. «А это, — указал на третье надгробие, — твоя тетя, моя сестренка». «Эсмеральда», — прочел Кассиан. «Красивое имя». Бабушке очень нравилось это имя. Мы положили цветы на надгробие каждого. Я присел на плитку и посмотрел на выгравированные имена своей семьи. Мне пришлось много осознать, чтобы посещать их на кладбище. Раньше я всегда избегал этого места, а сейчас просил прощения, что не приходил. Почистив могилу от сорняков и полив землю водой, мы с Кассианом направились на выход. — Куда поедем теперь? — спросил сын, усаживаясь на детское кресло. Я щелкнул его по носу и ответил. — Сегодня день рождения у тети Андрея. Мы едем к ним. — Ура! Значит, я увижу Анику и Лео? — Да, — кивнул я. — Еще Николса, Эму и Гаю и всех остальных. Наконец сел на водительское место и завел авто, уже представляя, какой лютый детский шум меня ждет в особняке Канцелла. За многие годы атмосфера в особняке очень изменилась. Постоянные семейные ужины, шум детей и игры в футбол. Это стало своего рода пристанищем, где мы собирались почти каждую неделю и по любому незначительному поводу, как, например, первый диплом Мартины по конному спорту. Но сегодня был значительный праздник. Андреа праздновала свой 33-й день рождения. А Даниэль решил сделать все с размахом, но в кругу семьи. Перед нами открыли ворота, и Кассиан уже нетерпеливо поглядывал в окно, выискивая своих братьев и Анику. — Не торопись, сын! — подмигнул я, припарковавшись. — Я помогу тебе. Но слушался ли меня Кассиан? Очень редко. Вместе с его умом ему досталось козлиное упрямство. Поэтому он быстро выбрался из машины и побежал в сторону бассейна, где дети пускали бумажные кораблики. И как только я вышел из машины, весь детский сад ринулся в мою сторону, считая обязательным обнять. Я любил их как родных, но все еще не особо воспринимал ванильной нежности. Порой я забывал, насколько много стало нас в семье. У Адриана и Каира родился еще один сын, Николас, которому исполнилось 5. Он подбежал первым, совсем озорной, с золотыми локонами, доставшимися ему от мамы, и дал мне 5. Гая и Эмма, двойняшки Лаура и Валентина, подбежали следующими, и обе поцеловали меня в 2 щеки. Сейчас им было по 4 года. Да, эти двое все же, как и я предполагал, стали парой. Удивительно, как все вышло. Без громких признаний, без драмы. Сначала между ними была просто дружба. Валентин всегда умел быть рядом по-настоящему, не лез с советами, не жалел. Просто слушал и оказался рядом с Лаурой в самый трудный период жизни. А потом, сам того не заметив, Вал стал тем, кто заставлял ее смеяться и не бояться. 7 лет спустя у них 2 дочери с глазами, как у отца, и улыбкой, как у матери. И когда я смотрю на них, мне кажется, что жизнь иногда все-таки умеет исправлять собственные ошибки. Валентин, сопровождавший всех детей, пожал мне руку, но не успел вымолвить ни слова. Его утащили за собой дочери. «Дядя Габриэль!» Мартина подбежала ко мне и повисла у меня на шее. Потом поцеловала в щеку и добавила. «Я скучала». Эта принцесса была мной особенно любима. Может, дело в том, что характером она напоминала свою тетю. Ее упрямство, жажда бунта и глаза, блестящие свободой, всегда вызывали во мне воспоминания об Инесс, той самой девчонке, что в 15 нашла в себе смелость признаться Тристану в любви. И какой бы ценой ни было, она отвоевала свое чувство. Я невольно улыбнулся. Время идет, но, кажется, воспоминания о Инесс живут в этой девчонке. Мартина смотрела на меня с тем самым выражением, будто и мир, и все его правила — лишь декорации, которые можно переставить, если очень захотеть. «И я, сеньорина, как дела с подготовкой к турниру?» — приподнял я бровь. «Отлично!» Мартина спрыгнула с моих рук и встала рядом, все еще улыбаясь. «Победишь?» Тина гордо расправила плечи и поиграла бровями. «Я же Канцелла, победа в моей крови!» И самоуверенности у девчонки хоть отбавляй. Аника с Кассианом пришли нам навстречу. Аника улыбнулась и обняла меня. Я ответил ей тем же, щелкнув по носу. «Дядя Габриэль, а Кассиан сказал, что скоро вы пойдете на охоту. Можно с вами?» Я задумчиво приподнял брови, думая над ответом. «Папа, давай Анику возьмем с собой». «Если ваш папа не будет против, маленькая госпожа», — подмигнул я. «Тогда я пойду прямо к дяде Даниэлю». Кассиан взял Анику за руку и увел. Мартина рассмеялась. «Они уже как парочка». И тут я притормозил, глядя на Тину. «О нет, они дети, сеньорина. Пусть твой отец не слышит этого. У него польется пар из ушей». «Что это я не должен слышать?» Голос Даниэля послышался за спиной, и я повернулся в его сторону. Он спускался по террасе. На нем была белая льняная рубашка и брюки того же оттенка. Непривычно простая одежда для человека его статуса. Даниэль выглядел расслабленным и улыбчивым. Таким я видел его только за стенами этого особняка. 7 лет сделали свое дело. Из вспыльчивого, новоиспеченного босса он превратился в дона, сдержанного, уверенного, умеющего держать мир в руках, не повышая голоса. Даже в его походке чувствовалось спокойствие власти, то самое, которое не требует доказательств. И все мы знали одно — Даниэль был с нами только благодаря Андреа. Они много прошли вместе, пережили потери, предательства и все же сумели остаться рядом. Теперь между ними не было громких слов, только то тихое понимание, которое рождается после боли. «Ой!» — нарочито захихикала Тина, прикрыв ладонью рот. «Мы тут обсуждали, какая красивая пара вышла бы из Аники и Кассиана». Даниэль подошел ко мне, и мы обменялись рукопожатием. Услышав это, друг наклонился ко мне. «Видишь, брат», — шепнул он мне, усмехнувшись, — «пока мы здесь учимся быть отцами, они уже строят свои маленькие империи». «Отдашь свою дочь за моего сына?» Неверя приподнял я бровь. Даниэль всегда избегал этой темы, как огня, и даже слышать ничего не хотел. «Не торопись. Скорее ты отдашь сына за мою дочь», — самодовольно усмехнулся Дэн, и я ударил его в плечо, на что тот рассмеялся. «Я пойду найду Элоизу», — убежала Тина. «А я поищу жену», — подмигнув, Даниэль направился на задний двор, где, как я и предположил, собирались все. Оттуда шел весь шум и громкие овации. Дети тоже убежали за Даниэлем, и я остался один у фонтана, чувствуя брызги воды на руках. «А вот и наш папа», — раздалось за спиной. Голос был легкий, почти музыкальный. Я даже не повернулся, наслаждаясь. Сердце само пропустило удар. Странно, как одно слово может оживить твое сердце. Я выдохнул, медленно подняв взгляд на отражение в воде. Силуэты дрогнули в рябе, а потом я все-таки обернулся. Ариэла смотрела на меня с полными нежности глазами. В летнем утонченном сарафане белого оттенка с принтом роз она выглядела, как лесная фея. Ее длинные волосы, ни разу не менявшие оттенок, развивались на ветру, а на руках она держала еще один смысл моей жизни. Амара, наша 3-летняя роза, захлопала в ладоши, увидев меня. «Папа!» — детским голосом кричала она. «Папа!» Ариэла опустила ее ко мне, и Амара побежала по дорожке. Я поймал дочь и поднял. Только после ее рождения я понял, почему Даниэль так реагировал на темы брака. Как только Амара появилась в нашей жизни, я и подумать не мог, что смогу отдать ее кому-то. «Смотри!» — дочь начала красоваться своими плетеными косами, и я расцеловал ее, улыбаясь. «Самое красивое», — ответил я. Ариэла подошла ближе, и другой рукой я приобнял ее. «Мы все ждали вас с Кассианом», — сказала она, смотря на меня. «И я мог бы смотреть в ее глаза вечно. Они стали бы моим сном, пропитанным и грезами, если я мог бы себе это позволить. А пока я только любовался. 7 лет назад я думал, что навсегда ее потерял. Но судьба вершила наши жизни. Скорая приехала вовремя, и мы отделались шрамом и неделей комы. В те дни моя жизнь сжалась до моментов, когда я смотрел на Риэлу и молил Бога, чтобы она очнулась. После инцидента я нашел Беатрис. Мои люди привели ее почти без сознания, полуголой и уже не знающей свое имя. Когда я смотрел на нее и вспоминал, что она заставила пережить Ариэлу, ладони сами касались рукоятки пистолета. А потом я вспоминал слова Ариэлы. «Кассиан никогда тебе этого не простит». Тогда я принял решение отправить ее за границу в реабилитационный центр психиатрическим уклоном. С тех пор она там. Мы не навещали ее и не пытались. Я вычеркнул ее из жизни Кассиана и не собирался как-то возвращать. Беатрис ненавидела меня и Ариэлу. Все эти годы, читая отчеты врачей, я видел лишь одни и те же слова в записях психиатров. «Я хочу ее смерти. Это она отобрала у меня Габриэля. Это она отобрала у меня сына». Врачи уже давно отчаялись с ее состоянием. И с годами я смирился с тем, что она останется там до конца жизни. И Кассиан никогда о ней не узнает. Невозможно спасти того, кто хочет остаться на дне. «Как все прошло?» — спросила Ари. — Отлично. Оставил поцелуй на виске жены. С каждым годом все легче. И я говорил правду. Было легче принимать то, что произошло много лет назад. Я больше не злился на маму, а просто принял ее решение. Оно не самое хорошее. Да, она разрушила мою жизнь в какой-то степени, но и сделала сильнее. Как прошла фотосессия... Мои губы поползли дальше к шее Ари, на что она тихо посмеивалась. Я знал, как она обожала, когда я целовал ее именно там. Постоянно. Это стало ритуалом. Каждый день. Амара взмахнула руками, ловя летящие капли фонтана. Ариэла улыбнулась. Уже несколько лет она работала фотографом для модельных агентств, а недавно ей удалось подписать контракт с крупным модельным домом, и сегодня прошла первая фотосессия. «Было волнительно, но твоя жена справилась». «А могло быть иначе?» Наконец мои губы нашли ее сладкие уста и заполучили в кратком поцелуе. «Вечером расскажу все подробнее». Оторвавшись от поцелуя, Ариэла коснулась моего лица, проводя по щетине и поднимаясь выше, к шраму у брови. «Много интересного». Моя ладонь скользнула к ее талии, сжимая крепче. «На вечер у меня совсем другие планы». Щеки Ари покрылись румянцем. И сколько бы лет ни прошло, она всегда остается такой простой, прекрасной и любимой. До нее я и не знал, что мог так любить. Не знал, что мое сердце способно впустить кого-то. Но Ариэла стала моим полным разрушением. И тогда я понял. Любовь — это разрушение, и его не избежать. Как бы сильно ни старался, любовь всегда найдет тебя. Наша любовь не была похожа на сказку. Это просто жизнь, настоящая, со своими бурями и солнцем. Почему-то сейчас я вспомнил всю нашу жизнь за последние годы. По утрам Ариэла всегда просыпалась раньше всех. Любила рассветы, когда дом еще дремал, а за окном только начинал просыпаться сад. Она тихо выходила на террасу с чашкой кофе, босиком по каменным плитам, и снимала, как солнце медленно касалось лепестков роз. Потом возвращалась, пахнущая свежестью утра и кофе, и будила меня поцелуем. Кассиан обожал помогать ей в саду. Пусть и больше мешал, чем помогал, зато смеялся от души. Иногда я наблюдал за ними из окна, за тем, как она ловит его в свои объятия, как солнце играет в ее волосах. В такие моменты я понимал, что ради этого стоило пройти все, что было раньше. Днем в доме всегда звучал смех. Ари снимала портреты. Иногда детей, иногда птиц, иногда просто старые двери, обвитые плющом. Ее фотографии наполняли стены нашего особняка. Живые, теплые, настоящие, как она сама. Я помнил ее беременной. Каждое утро касался ее живота, слушая, как бьется маленькое сердце. Она смеялась, говорила, что ребенок чувствует меня, и, наверное, это было правдой. Стоило мне заговорить, как он будто отвечал движением. Мы вместе выбирали имена, спорили, смеялись, обсуждали, каким будет наш дом, когда появится еще одно чудо. Я никогда раньше не знал, что ожидание может быть таким светлым. А потом родилась Амара. Кассиан выбрал ей имя. Мир стал тише, мягче. Ариэла держала ее на руках, и я видел в ее взгляде ту же силу, что когда-то спасла и меня. По вечерам мы ужинали в саду. Слышалось тихое шуршание листьев, треск свечей и аромат роз. Дети спорили, кто будет рассказывать мне, как прошел день первым, а Ари, смеясь, всегда уступала им место, но потом непременно вставала и клала голову мне на плечо. Были ссоры, конечно, были недосказанности, упреки, усталость. Но все это растворялось в одном взгляде, в одном касании, в одном слове. Мы оба знали, что любовь не всегда о покое. Иногда она о выживании, о выборе, который делаешь каждый день. Наверное, именно так выглядит любовь после всех бурь. Не огонь, а тихое пламя, которое не гаснет. Амара обняла меня своими детскими ручками, и тут мы ощутили взмах крыльев бабочки. Она села прямо на нос нашей дочери. Мы задержали дыхание. Амара захлопала своими светло-карими глазами. Ее волосы, темные и густые, были собраны в косички. Для меня они всегда пахли солнцем и детским шампунем. На шее, в зоне ключицы, у нее был маленький веснушчатый след, как точка света. Словно наша дочь была поцелована самим солнцем. Это была ее особенность. Бабочка взмахнула крыльями и улетела, когда Амара чихнула и рассмеялась. «Мама, смотри, бабочка!» Ее глаза расширились, а длинные ресницы затрепетали. «Бабочки не тратят свою жизнь на страх. Они просто летят», — вспомнил слова Ариэлы. Тогда в оранжерее она говорила о бабочках, еще не зная, что изменило во мне восприятие этой жизни. В любом случае, я больше не боялся смерти. Она настигнет каждого. И если жить в постоянном страхе, можешь не заметить такие прекрасные вещи, как теплая улыбка любимой, аромат ее любимых духов, первые слова твоих детей и их первые шаги. За 7 лет я прожил жизнь самого счастливого человека, и все благодаря Ариэлле. Она подарила мне шанс на жизнь, подарила семью и прекрасную дочь. Могло быть лучше. «Ну вы идете, голубки?» Каир вышел из угла дома, махая нам. «Мы садимся за стол!» Я поднял руку другу. «Идем!» Опустив Амару, мы взяли дочь за руки с двух сторон и пошли в сторону гостей. Позади дома, где раскинулись виноградники и стройные кипарисы, был накрыт длинный стол на 10 людей. Горели свечи, пахло вином и лазаньей, а воздух звенел от детского смеха и разговоров. За столом собрались самые близкие. Мы с Ари, Каир и Адриана, Армандо с женой Самирой и их крошечной дочкой, близнецы Филсы, что напевали песни в микрофон, заставляя детей подпрыгивать от восторга, Лаура с Валентином и даже Маро с дочерью и Луизой, которая сидела рядом с Тиной, что увлеченно что-то обсуждали. «А вот и вы!» — вышла нам навстречу Андрея, осторожно двигаясь с округлившимся животом. Совсем скоро она должна была родить, и да, пока никто не знал пол ребенка. Для всех нас это оставалось маленькой тайной. Мы с Ари подошли ближе. Я слегка склонил голову и произнес с улыбкой. «Поздравляю с днем рождения, сеньорина!» Андрея фыркнула, шутливо толкнула меня в плечо, и мы все рассмеялись. «Ну все, хватит формальностей», — выдохнула она. «Садитесь уже». Мы заняли свои места напротив Каира и Дри, рядом с Дэном и Андреем, что сидели во главе стола. Я окинул взглядом всех собравшихся. В самом конце праздничного стола шумели дети, перебивая друг друга звонкими голосами, а взрослые улыбались, наслаждаясь моментом. Наконец, когда все расселись, Даниэль поднялся. В одно мгновение детские голоса стихли. Второе поколение инстинктивно отдало дань уважения Дону. Он обвел всех взглядом, потом повернулся к жене. «Сегодня мы собрались здесь по особой причине. День рождения моей прекрасной жены и матери моих принцесс». Даниэль поднял бокал, и все вокруг потянулись за своими. На миг стало тихо, только трещали фитили свечей, и где-то вдали отзывалась цикада. «За Андреа», — произнес он с той особенной теплотой, которую я всегда замечал в его голосе, когда он говорил о семье, «за женщину, которая выдержала все и при этом осталась светом для всех нас». Он повернулся к ней, а Андрея смущенно опустила взгляд. «Пусть впереди будет только покой», — добавил он, «и пусть в этот дом приходит только радость и детский смех». Зазвенели бокалы, кто-то свистнул, кто-то засмеялся, и сразу загудел общий гомон, музыка, смех, возня детей. Ариэла улыбалась, глядя на главную пару вечера, а я смотрел на них и думал, как много прошло времени с того дня, когда никто из нас не знал, увидим ли мы этот вечер. Амара сидела у меня на коленях, держа в руках ложку и делая вид, что ест торт, хотя больше смотрела на огни свечей. Щеки у нее порозовели, волосы запутались, а на ресницах блестели крошки от крема. Она повернулась ко мне и прошептала серьезно. «Папа, это красиво!» Я не удержался от улыбки. «Да, моя Роза, очень красиво!» Каир что-то рассказывала Армандо, смеясь до слез. Самира пыталась укачать дочку, а Маро, который обычно держался сдержанно, подыгрывал детям в их импровизированной игре с микрофоном. Жизнь текла спокойно, без выстрелов, без криков, без страха. Впервые за многие годы я почувствовал, что могу просто быть мужем, отцом, братом, другом. Ариэла поймала мой взгляд, и мы оба поняли одно и то же. Нам подарили вторую жизнь. Она взяла мою ладонь под столом, сжала и тихо сказала: «Спасибо, что ты есть рядом со мной». Я наклонился к ее лицу, заглядывая в глаза, что отражали огоньки свеч. «Спасибо, что ты не оставила меня 7 лет назад и вернулась. Ты мой тыл, Ариэлла. Я хочу, чтобы ты знала, что бы ни случилось, мое сердце всегда отбивает твое имя. И так будет до последнего вздоха». Музыка заиграла громче, кто-то начал танцевать. А Амара подтянула нас за руки. «Пойдем, пойдем!» — звенел ее голосок. Ариэла рассмеялась, и я позволил ей утащить нас обоих под фонари, где отражался мягкий свет свечей, и запах винограда смешивался с детским смехом. Пока Амара ушла искать брата, притянул Ариэлу ближе и начал медленно вводить в танцы. «Давно мы не танцевали?» — тихо сказала она, двигаясь со мной в такт. — Ты же знаешь, не особо люблю танцы, — ответил я. — А теперь? — А теперь хочу только запомнить, как ты пахнешь, как двигаешься, как улыбаешься. Она чуть улыбнулась. — Как будто завтра все закончится. — Знаешь, Белла, — прижал я ее ближе, словно боясь потерять, — я ведь никогда не признавался тебе в любви. Ариэла аккуратно положила свою голову мне на грудь и закрыла глаза. «Ты всегда говорил, что твое сердце отбивает только мое имя. Разве этого недостаточно?» Ариэла знала, как трудно мне даются эти слова. Ведь сколько бы я ни прошел, всегда думал, что как только скажу, что люблю, потеряю ее. В каждом ударе, в каждом вдохе, даже тишина внутри меня звучит тобой. — прошептал я. Ариэла улыбнулась, крепче меня обняв. Она уже хотела что-то ответить, когда нас прервали чужие аплодисменты. Но это не было что-то радостное. Скорее, аплодисменты напоминали насмешку. «Какая сопливая картина!» Музыка все еще играла. Все танцевали и веселились, не замечая незваную гостью. Но я узнала этот голос. Сейчас намного хриплый и пропитанный такой ненавистью, что становилось дурно. Ариэла подняла голову, и я ощутил, как ее тело напрягается. Беатрис стояла в нескольких шагах от меня. В черной спортивной одежде, измазанной в грязи, ее волосы были коротко пострижены и перекрашены в черный оттенок. Ее глаза давно потеряли яркость, а тело стало таким исхудавшим, что я бы не сразу узнал ее, если бы она не заговорила. Даниэль заметил ее, и тут же музыка остановилась, и все обратили внимание на Беатрис. «Мама и папа танцуют», — послышался радостный голос Амары. И мое сердце забилось сильнее. Дети подбежали к нам, и мы с Ариэлой интуитивно прикрыли их. «Что ты здесь делаешь?» — выдал я холодно. «Как ты пробралась в особняк?» Беатрис усмехнулась. «Вам стоит тщательнее следить за служанками, знающими тайный проход». Я изменился в лице. «Папа!» — Кассиан коснулся моей руки. «Кто это?» Ариэла уже подняла дочь и крепко прижала к себе. «Кассиан!» — шепнула Ари. «Давай зайдем домой, пошли!» «Уходи отсюда, Беатрис!» Я сделал шаг, и Даниэль тоже. Мы оба направились к ней, пока она не закричала и не вынула пистолет из кармана толстовки. «Нет, не подходите, не подходите!» Дуло пистолета направилось прямо на Ариэлу, что уже была на половине пути к дому. Я достал пистолет. Ариэла застыла, укрывая собой детей. «Умру я, умрет и она!» Злорадно улыбнулась Беатрис, глядя на всех вооруженных. «Я закончу то, что не сделала 7 лет назад. А теперь опусти пистолет, Габриэль, скорее!» Снова крик. «Мою челюсть свело. Послушай», — начал я. «Опусти пистолет, живо!» Беатрис тряслась от разъяренного крика. И мне пришлось медленно выкинуть пистолет в сторону. Наши с Дэном взгляды встретились, и я медленно покачал головой, давая понять, что он не может стрелять. Жизнь моей жены и детей в опасности. Мы не могли так рисковать. «Давай поговорим, Беатрис». Тихо, но четко говорил я, пытаясь устремить ее внимание полностью на себя. «Она ни в чем не виновата. Это я». «Вы все...» Беатрис смотрела только на Ариэлу. «Вы разрушили мою жизнь. Она забрала моего сына и тебя, Габриэль. Вы оба должны были быть моими». Даниэль ждал моего согласия, уже готовый стрелять. Я посмотрел на Ариэлу, на детей за ее спиной, на Беатрис, что держала оружие, направленное прямо на них. Я понял, что выбора нет. Я кивнул. Первый выстрел расколол тишину, будто молния в ночи. Гулкий звук отдался в груди, и в следующее мгновение Беатрис отшатнулась, словно не поверила, что это она была ранена. Но даже падая, она подняла руку. Все происходило быстро, как во сне. Я увидел блеск ствола, едва заметное движение пальца, и тогда побежал. К Ариэле, к детям. Второй выстрел разорвал воздух. Я успел. Накрыл их собой, почувствовал, как удар прошил спину и вырвал дыхание в области сердца. Тело обожгло, но боль пришла не сразу. Только гул, тяжесть и сердце, что билось где-то далеко, словно не мое. Ариэла подняла на меня взгляд, полный ужаса, слез и немого вопроса. Амара заплакала, испугавшись грохота. А Кассиан прижался к матери, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Папа, у тебя кровь! У тебя кровь, папа!» Его голос начал дрожать, и только тогда я почувствовал боль в области груди. «Габриэль!» Ариэла коснулась моего плеча, откуда капала кровь, и я осознал, что ранен. «Нет, Габриэль, посмотри на меня!» Ари коснулась моего лица. Ее пальцы были такими нежными, хоть и дрожали. Они такие теплые, до боли знакомые. Я знал каждую родинку и линию на ее руках, поэтому улыбнулся, даже если боль поражала тело. «Не плачь, Ламия Белла!» Я едва поднял руку к ее щеке и стер слезы. «Ты пугаешь наших детей. Прошу, прошу тебя!» Силы стали покидать меня, и я упал на колени Ариэллы. «Папа, папа, не спи, пожалуйста!» Кассиан подбежал ко мне с другой стороны и сжал мою руку. «Ты же обещал сводить меня на охоту! Папа, пожалуйста, не уходи!» «Заберите его!» — посмотрел я на Даниэля, что стоял рядом, не веря своим глазам. «Заберите детей!» — из последних сил закричал я. Валентин был единственным, кто услышал мою просьбу. Он взял Кассиана, силой отодрав от меня. Я видел, как сын кричал и плакал, но держал силы, чтобы улыбнуться ему, а потом посмотрел на дочь и Ариэллу. Амара все плакала, будто сама не понимала, что происходит. Я поднял руку, тяжелую, словно не свою, и коснулся ее щечки. Кожа была теплой, живой. Она всхлипнула еще раз, посмотрела на меня своими огромными глазами и вдруг замолкла. В ее детском взгляде было что-то, что пронзило меня сильнее любой пули. Детское узнавание, будто она чувствовала, что я рядом, что все хорошо. Я слабо улыбнулся, стараясь удержать этот миг. «Моя Роза, не плачь!» Лаура, что не могла сдержать слез, забрала Амару. «Прижми рану!» Ариэлла взяла из рук кого-то полотенце и прижала к ране. «Мы поедем в больницу!» Я постепенно терял отчетливость перед собой и уже ничего не мог ответить. Просто чувствовала боль и тупое сердце, что билось все медленнее и медленнее. Тепло подо мной становилось липким. Кровь моя, оно странно, теперь не больно. Только холод и мысли разбегались. «Смотри на меня, прошу», — говорила Ари. «Я стараюсь. Хочу, чтобы последним, что увижу, были ее глаза». Я вспоминаю все. Первое знакомство с Даниэлем и то странное чувство, будто я знал Каира с самого рождения. Наши холостяцкие дни, когда Диего еще был жив. Как мы пили за жизнь, не зная, что смерть всегда рядом. Я вспоминаю, как впервые узнал, что Даниэль стал отцом. Помню, как он дрожал, держа Анику на руках. Мы все тогда смеялись, хотя внутри каждого из нас что-то сжималось от страха потерять то, что любим. Я вспомнил всех. Маленькую Несс, храбрую, упрямую, с огнем в глазах, Тристана, его шутки, его голос, который мог растопить любую тьму. Я редко смеялся. А теперь жалею, что не сказал ему, как он дорог мне. Как дороги мне все они. Вспомнил Кассиана. Его первое слово... Первые шаги, первые зубы, две полоски на тесте и слезы счастья Ариэллы. Плач Амары, когда она появилась на свет, и как я боялся впервые взять ее на руки, чтобы не причинить вреда этому крошечному созданию. Я помню все с Ариэллой, ее улыбку, мимические морщинки у глаз, запах волос после душа, тепло тела рядом ночью. Наши вечера у камина, пока дети спали. И те ночи, когда мы не могли сомкнуть глаз, потому что кто-то из них болел, а мы по очереди дежурили у кроватки. Даже наши ссоры я помню. Когда она обижалась, всегда молча брала фотоаппарат и уходила к озеру. Я знал, что это ее способ дышать. И все равно шел за ней, чтобы просто поднять на руки и унести домой. Моя жизнь была собрана из тысяч маленьких мгновений. Я вспомнил свое детство. Маму, папу, карамельные конфеты и теплую музыку, под которую они танцевали. И как бы ни было, я прожил счастливую жизнь. Ариэлла, моя красавица. Последний раз я посмотрел на нее, крепче стиснул ее ладонью моего сердца и прошептал: «Моя, моя последняя правда, я люблю тебя, моя единственная и настоящая любовь».